Он нарочно несколько изменил стандартный текст клятвы, чтобы дать девушке понять, что не намерен злоупотреблять ее подчиненным положением. Тем не менее, все положенные слова находились на своих местах, в произносящем присутствовала темная сила, и клятва сработала, как и описывал форпост. Нить, соединившая ауры Вериены и Олега, изменилась. Теперь она не очень годилась для управления и причинения боли, но зато обеспечивала куда более полное общение, позволяя ощущать эмоции, а при желании даже обмениваться мыслями. И первое, для чего использовал возникшую между ними связь Олег, это показал девушке свои намерения в отношении ее будущего, чтобы успокоить ее. Слезы действительно сразу же прекратились. Пока Олег произносил свою часть клятвы, Вериена изумленно смотрела на него, осознавая очередной резкий поворот своей судьбы. Когда же Олег произвел свою декламацию намерений, она разразилась неудержимым, немного истерическим смехом. Вот повезло-то как! Прямо несказанное везение. Хуже хозяина сволочи может быть только добренький придурок. Отпустит он меня на границе, только запрет на убийство оставит. А мне что, с голоду умирать? Я вампиресса, а не корова. Травкой питаться не могу. Да и ты меня вряд ли согласишься подпитывать своей силушкой. В светлые маги он собрался. О людях заботиться. Нехорошо, видите ли, бедных крестьян высасывать. Зачем тогда клятву потребовал? Добил бы уж сразу. Или помучить захотелось? Последние слова она почти выкрикнула. У девушки, похоже, началась истерика, чего Олег от нее никак не ожидал. Как-то не вязалось это с образом полуторастолетней высшей вампирши, прошедшей ужасающую магическую войну и загубившей бесчетное количество людей. Тем не менее, жизнь в очередной раз доказала Олегу, что диапазон ее возможностей куда шире любой фантазии. Истерика, которую закатила ему Вериена, была просто в лучших традициях итальянского кино. К тому же сейчас, когда схлынуло напряжение боя, Олег почувствовал сильную боль в ранах и заметил, что продолжающая потихоньку сочиться кровь уже пропитала рубашку и капает на пол. Морок продолжал его прикрывать, так что Вериена не видела нанесенных ею ран. К тому же кровь демонов, видимо, не подходила для вампиров, иначе она уже учуяла бы запах. Олег понял, что надо поспешить в замок Бель, в опытные руки целителя, и при этом ему нельзя принимать человеческий облик, иначе он рискует насмерть истечь кровью, прежде чем доберется до помощи. Нельзя сказать, что это открытие улучшило ему настроение. Держать морок, способный скрыть немалую разницу в росте между демоническим и человеческим обличием, было не так-то легко. В довершение всех неприятностей Олег услышал, как скрипнула кровать. Колин проснулся и направился к дверям, намереваясь выяснить, куда исчезла Вериена и что за шум мешает ему спать. «Молчать!» Яростно прошипел Олег, дублируя приказ рывком связующей их нити. «Тихо!» Девушка замерла на полуслове, не шевелясь и, кажется, даже не дыша. В наступившей тишине особенно отчетливо слышались шаги приближающегося к дверям спальни княжича. «Тша-ста-хо!» Словно выплюнул Олег вербальный компонент сильнейшего сонного заклинания. Ему очень не хотелось прибегать к этим чарам, так как заклинание действовало 6 часов, в течение которых разбудить заколдованного было невозможно. Противозаклинания же Олег не знал, так что княжича придется нести на себе, делать чего, естественно, никак не хотелось. Но еще больше для Олега было нежелательно, чтобы кто-нибудь узнал о том, что он оставил вампиршу в живых. Поэтому Колина пришлось усыпить. «Теперь ты!» Обратился он к Вериене, дождавшись звука мягко оседающего тела из-за дверей спальни. «Я передумал. Пожалуй, мне пригодится, рабыня, ухаживать за конями, мыть, шить, убирать, согревать постель. Да и когда в академию поступлю, будет на ком острые опыты ставить.